Дайте ему колечки для зубов, но не забывайте мыть их почаще. Не оставляйте разбросанными полиэтиленовые пакеты. Малыш может надеть пакет на голову, из-за чего возможны неприятные последствия. Практические советы. Малыш делает первые попытки встать на ноги примерно к 10-месячному возрасту. Постепенно он будет стремиться отпускать перекладины манежа. Первые падения будут его пугать. Чтобы добраться до того предмета, который ему хочется взять, ребенок использует свой метод передвижения на четвереньках. Малыш может садиться сам и длительное время оставаться в таком положении. Он уже умеет, не падая, поворачиваться и наклоняться, чтобы взять предмет. Если ребенка придерживать за ручки, то он сможет шагать. При этом его головку и туловище заносит вперед. Огромное удовольствие для малыша, к большому неудовольствию взрослых, бросать предметы через перекладину кровати. Он смотрит, куда они падают, ему нравится смотреть, как они падают. Он может схватить любой предмет, но не удержать его, так как его рука не окрепла, ее движения не уверены. Малыш еще не может определять размеры предметов. 12-18 месяцев. Ребенку требуется около полугода для подготовки перехода от формулы «я держусь за перекладины манежа, чтобы встать» к формуле «я отпускаю мамину руку, чтобы самому ходить». Эти 6 месяцев — время больших усилий малыша, его бесконечных успехов и неудач, побед и поражений. Время счастливых улыбок и горьких слез. Развитие ребенка в этот период идет гигантскими шагами. Малыш еще едва-едва держится на ногах, но с величайшим рвением стремится научиться ходить. Когда ребенку исполнится год, и он, возможно, произнесет первое слово, вам может показаться, что малыш вот-вот заговорит фразами. Однако между годом и полутора годами речь ребенка может не измениться. Ваш малыш учится ходить, поэтому возможно, что главное его усилие направлено на развитие в этой области. В других направлениях в это время может наблюдаться замедленное развитие. Беспокоиться по этому поводу не следует. Примерно к полуторагодовалому возрасту ребенок ценой огромных усилий научится ходить самостоятельно. И тогда он предоставит себе примерно полгода заслуженного отдыха. За этот период малыш не научится ничему новому, и в основном он будет лишь закреплять то, что уже умеет, будет накапливать силы для следующего этапа. Возраст от 2 до 2,5 лет – это время, когда совершается новый скачок вперед, но уже в области умственного развития. Малыш добьется в эти месяцы огромных успехов в становлении своей речи. При этом заметим, что до года каждый этап развития длился примерно 4 месяца. Теперь же каждый период увеличился до 6. Программа стала труднее. Некоторые дети свой первый шаг делают в 10 месяцев, но большинство малышей начинают ходить к 12-18-месячному возрасту. Специалисты иногда называют этот возраст чувствительным периодом в развитии умения ходить. Конец 189 страницы. В этот период развития ребенку все новое дается наиболее легко. Особенно это относится к освоению речи. Без особых усилий ребенок познает свой родной язык. Взрослому человеку требуются годы для изучения иностранного языка, который, впрочем, далеко не всегда удается освоить так же хорошо, как родной язык. Приведенные нами периоды развития речи характерны не для всех детей. Могут быть отклонения. Врач подскажет особенности развития вашего ребенка. Опыт подсказывает, что в чувствительные периоды развития Необходимо подбадривать ребенка, чтобы у него не пропал интерес к совершенствованию.